Глава 13. Феечка Жасмин наблюдала за вечеринкой у бассейна и тоже дивилась произошедшему. Кто же он, этот Генри? И откуда бабушка Селия его знает? Почему тетя Вики внезапно научилась плавать? Неужели правда из-за кольца? Может ли такое быть? Жасмин понимала, что дело принимает серьезный оборот. Она недавно начала приглядывать за Полом и его родителями, и все было ей в новинку. К тому же забота о целой семье — большая ответственность. Мира заверяла ученицу, что у нее настоящий талант в работе с людьми. Но могла ли Жасмин справиться с новым поворотом событий? Все-таки не каждый день у твоих подопечных появляется волшебное кольцо. Она дождалась, пока веселье пойдет на спад, и гости уйдут. Вскоре все разошлись, кроме тети Вики, которая все никак не хотела вылезать из бассейна. Жасмин бросила свой пост и углубилась в чащу леса в поисках своей наставницы. Ей очень нравилось летать, и у нее это прекрасно получалось. Она подстраивалась под течение ветра, ловко огибала птиц и насекомых и быстро хлопала своими нежными, но сильными крылышками, мерцающими в лучах солнца. Жасмин знала, что ей нельзя показываться людям на глаза, поэтому старалась быть осторожнее в течение дня. Она облетела все уголки, в которых обычно бывала Мира. Ее домик под землей, дупло деревьев, где феи нередко собирались на совет. Мира руководила всеми феями Зоркой Рощи, и работа эта была нелегкая. Не все относились к ней так же ответственно, как Жасмин. Среди фей были лентяи и лентяйки, которых частенько приходилось отчитывать. Именно этим и занималась Мира, когда Жасмин ее нашла. Бойд, самый ленивый фей из всех, сидел, прислонившись к дереву, и лукаво ухмылялся. Он считал, что может избежать любых неприятностей за счет своего очарования и хорошенького личика. Вот еще. Жасмин на секунду зависла в воздухе, наблюдая за тем, как Мира его ругает, а затем опустилась на траву неподалеку. Ей не хотелось вмешиваться, но вопрос был очень срочный. «Серьезно, Бойд, это тебе не игрушки!» — ворчала Мира. «Еще одна ошибка, и тебя понизят в должности. Ближайшие лет 10 будешь работать сборщиком мусора». «Да, понимаю», — отвлеченно произнес Бойд, глядя куда-то в сторону. Непонятно было, слушал ли он вообще, что ему говорят. Мира махнула рукой. «Ладно, иди». Бойд словно того и ждал. Он тут же развернулся и умчался прочь, даже не попрощавшись. Мира повернулась к Жасмин и улыбнулась. «А вот и моя лучшая ученица. Что-то случилось?» «В семье Пола происходит много всего странного», — объяснила Жасмин и нахмурилась. «Я думала, что и сама справлюсь, но, видимо, ошибалась. Какой-то чудной бездомный мальчишка разбил лагерь в нашем лесу и постоянно пытается пробраться в дом Пола. На заднем дворе у них нашлось волшебное кольцо, а бабушка Селии, похоже, что-то знает и о кольце, и о том мальчике Генри. Несчастный бродяжка совсем потерян, это видно». Мира ее не перебивала, и Жасмин подробно рассказала о том, как Пол нашел шкатулку, как оставил кольцо в наволочке, как его обнаружила мама и дала поносить своей сестре, и как после этого Вики внезапно научилась плавать. «Я совсем не понимаю, что происходит», — призналась Жасмин. «Не знаю, надо ли мне что-то делать, если да, то что?» Мира вздохнула. «Я знаю, в чем дело. Все это началось еще задолго до того, как ты здесь появилась, Жасмин. Слушай внимательно, и я поведаю тебе всю правду о магии кольца.